Глава вторая, в которой обнаруживаются зверские детали. «Все кыш с места преступления!» — закричал барсук-старший. «Вы затопчете улики, разойдитесь, разлетитесь, расступитесь! А ну-ка все назад!» Звери неохотно отступили на несколько шагов, и барсук с барсукотом смогли, наконец, протиснуться в центр поляны. Несколько дочисто обглоданных косточек, пара кусочков меха и пятно крови на пожухшей траве и палых листьях — вот все, что осталось от зайца. Такого жестокого убийства в дальнем лесу не было уже давно. Барсук-старший потянул носом, терпкий пряный запах осени. Обвел глазами окрестности. Золотисто-рыжая листва, точно шкура волшебного пятнистого зверя, наброшена на деревья. Красота! Какая же красота! Они убивают. Барсук почувствовал усталость, страшную усталость. Бросить все и уйти в спячку прямо сейчас. Вот. Но в конце концов, он имеет на это право, и зима уже близко. Уйти в спячку, а потом сразу на пенсию. Больше не возвращаться. Пусть они убивают друг друга среди золотистых деревьев, а потом затаптывают следы, и лично он будет спать. «Барсук-старший, что с тобой?» — шепотом спросил барсукот. «Я в порядке, сынок. Но ты стоял с закрытыми глазами и покачивался из стороны в сторону. В глазах барсукота застыла тревога. Ты ведь не собираешься впасть в спячку прямо сейчас? Сначала мы с тобой должны арестовать волка, так ведь? Ты ведь не хочешь, чтобы я ловил волка один?» «Да не впадал я в спячку», — устало сказал барсук-старший, просто задумался немного. «А что касается волка, его виновность сначала нужно доказать. Не обвиняй животных огульно, сынок». «Ой, ежу понятно, что зайца съел волк», — возмутился барсукот. «Да, мне понятно», — выкрикнул из толпы какой-то еж. «И нам», — подвякнули другие ежи, — «нам абсолютно понятно, это волк убил зайца». «Вот именно», — загалдели другие звери. «Я понимаю ваше возмущение», — обратился барсук-старший к толпе. «Волк будет наказан по всей строгости закона, если он действительно виновен. А теперь барсук, младший полиции дальнего леса, отцепить место преступления. Гриф-стервятник, приступить к экспертизе». «Слушаюсь». Барсукот нехотя начал вбивать деревянные колышки вокруг места преступления. Гриф-стервятник внимательно изучил красное пятно на траве, потеребил клювом кусочек меха, пару раз клюнул косточку, прошелся туда-сюда, а потом отлетел к краю поляны. «Зайчик вышел погулять», — изрек гриф, — «и вдруг...» «Жертва», — тихо сказал барсук. «Что, простите?» «Называйте его, пожалуйста, жертвой». «Извольте». Гриф слегка оскорбился, но не подал вида. «Жертва шла погулять? Вот так». Гриф горделиво прошествовал от края поляны к центру. И тут на него набросился волк и... «Убийца!» — поморщился барсук-старший. «Прошу прощения». «Жертва, убийца. Так мы будем их называть». «Как вам будет угодно», — снова оскорбился эксперт. «Жестокий убийца хищно впился зубами в беззащитную жертву. Вот так!» Гриф угрожающе клацнул клювом. «И повалил. Вот так!» Гриф стал когтем чертить на земле контур тела зайца, начиная с длинных ушей. «Ну а дальше следы крови жертвы указывают на то, что жертву съели. Или даже, я бы сказал, сожрали. Убийца сделал это быстро и без всякой жалости. Смерть наступила около 21:00. Если точнее, в промежутке между 20:30 и 21:30. После чего убийца покинул место своего чудовищного преступления. Вот и его следы». Гриф победоносно расправил крылья. «Вот, посмотрите, эти следы уходят от центра поляны в сторону чаще леса. И эти следы... Вы уж мне, конечно, простите, Но другого слова я не найду. Волчьи. Следы убийцы. Волчьи. Спасибо, Гриф, кивнул барсук-старший. Следы действительно волчьи, но я и сам это вижу. Но тут на поляне имеется также масса других следов. Тут очень сильно натоптали. С чего вы взяли, что именно эти следы принадлежат убийце? Это просто ежу понятно, возмутился Гриф. Или вы хотите обвинить в убийстве кого-нибудь из присутствующих? Не хочу никого обвинять, тяжело выдохнул барсук и обвел взглядом жителей дальнего леса, но пока ведется следствие под подозрением каждый. «Зайчик мой!» — послышался вопль из толпы. «Ой-ой-ой! Заяц мой, заяц, пустите меня к нему!» «Зайчиха!» — с ужасом прошептал барсукот. «Какой удар для нее! У них ведь, кажется, дети!» «Штук 10 родились летом», — кивнул барсук-старший. «А до этого по весне еще штук 15, но те уже подросли. Мне очень жаль». Барсук шагнул навстречу зайчихе. «Мы все сочувствуем вашему горю». «Никто не знает, как мне тяжело», — сказала зайчиха и уставилась на контур зайца, нарисованный грифом. Ее белое серым подшерстком тело мелко тряслось. «Покажите мне моего зайца. Я готова его увидеть и опознать». «К сожалению», — сказал барсук-старший, — «показывать практически нечего. Вот этот кусочек серого меха. Узнаете ли вы его?» «Да», — тихо сказала зайчиха и затряслась еще больше. «Это мех моего мужа». «Ничего им не говорите», — раздался голос с небес. «Ничего никому не говорите без нас». Два сыча тяжело спикировали на поляну. Барсук-старший узнал их. Те самые, из бара «Сучок». «Мы сычи-адвокаты», — сказали сычи-зайчихи. «Мы сочувствуем вашему горю, мы будем вас защищать». «От кого?» — изумился барсукот. «Ее ведь не обвиняют». «Всегда найдутся желающие обидеть несчастную многодетную вдову», — высказался один из сычей. «Потерявшую кормильца», — добавил другой.